Глава 37. Марк. Пьяный недоумок. И чем только думаю. Представляю, насколько ей больно. Запоздалое раскаяние. Поздно опомнился. Полностью разочаровалась. Лин, послушай. Виноват алкоголь. Я реально подлая сволочь. Рассчитывал заполучить ее доверие. Убирайся. Мне не нужно твое прощение. Воротит от голоса. Шарахалась, словно от огня. Тогда испытывал угрызение совести, что действительно ее унизил, осквернил как аморальный подонок. «Почему тогда отдалась? Ответь!» Вцепился в ее хрупкие плечи, причиняя дискомфорт. «Да потому что влюбилась, как дура. Но ты посмеялась над моими чувствами. Марк, оставь меня в покое!» Захлопнула дверь. Тогда напоминал брошенного щенка, и мое сердце медленно погибало. Сел в темноте на ступеньки, похожий на пьяного бомжа. Столько раз унижал, выставляя посмешищем. Она, наверное, жутко страдала. Не сразу разглядел старушку, ворчавшую под нос. Целый подъезд отморозков. Как вы надоели! Не ругайтесь, и так настроения нет. Спать негде. Я обидел девушку, которую люблю. В растерянности лег на ступеньки. Так и заночевал всю ночь. А наутро увидел нашу девицу с матерью. «Доченька, какой позор! Почему не разрешила ему остаться? Марк, нам так стыдно!» Начала оправдываться, а наша гордая невеста нажала кнопку лифта. Брезговала даже общаться со мной. «Он разорился, чтобы его жалеть?» «Мы на почту спешим, мам!» Проронила хладнокровно. «Лин, когда успела стать жестокой? Вдруг у него неприятности?» Надеялась женщина урегулировать конфликт. Я ей неприятен, поэтому морщится. Покинул их подъезд, находясь в замешательстве. Настигла серьезная депрессия. Впервые запил. Так случалось раньше после развода родителей. Мой коттедж напоминал свалку. Гора пустых бутылок и везде хлам. Похожий на беспорядок в моей жизни. И сегодня явно не ждал гостей. Но ухоженная Лара намеренно заглянула. Печень губить вздумал. Марк, подумай о здоровье. Проявила заботу, чем вызвала смех. «Зачем лицемеришь? Мы оба знаем, какая ты алчная шваль». Выпил с горла. Медленно разлагаясь, душа разрывалась на куски. «Зло не срывай, не виновата в твоих неурядицах». «Кто разрешал приходить?» «Свали, нет желания разговаривать с тобой». Плохо с ней обошелся. «Деньги принесла. Подло наживаться на твоем горе». Ты работал как проклятый. Взгляните, вернулась жалость. Я просил об этом. Отдай их на благотворительность. Разбил бутылку вдребезги. Как же сильно страдаешь. Дурак, расскажи, что влюблен в нее. Я мразь и недостоин ее. Вспомнил, какое зло совершил. Тогда Лара округлила глаза. Все совершают ошибки, будто она святая. Лина была девственницей, а я ее обманул. Выбросил, словно шваль, заставив горько плакать. Секретничал с бывшей подругой, которая находилась в шоке. «Вы встречались раньше? Теперь понятно, почему она сердилась». «Марк, хоть соображаешь, сколько дров наломал?» Начала надоедать. Я растоптал ее достоинство, постоянно оскорблял, считая вертихвосткой. «А сам подлый сучонок. Уходи, дай побыть одному», — сказал унылым голосом. Проснулось желание все бросить. Идиот. Для кого хвастался своим богатством? Все равно потерял ее навсегда. Марк. Неделю спустя в особняк заглянул отец. Такой важный в костюме. Одно притворство. Пьяницей решил стать. Марк, что за безалаберность? Почему продаешь отель? Я плохой бизнесмен. Жалкий неудачник. Уставился в окно от бессилия. Брехня. Хороший руководитель. Да все коллеги хвалят. Надеялся поддержать словом. «Радуйся, купишь новую гостиницу. Докажешь власть. Я устал все тянуть на своих плечах». На нервной почве плеснул себе виски. А из его уст раздались искренние слова. «Сожалею, что развелся с матерью. Тогда по глупости изменил. Слышишь, сынок?» Нашел силу признать. «Ты любил ее?» «Да, но поздно оценил. не считая скупым мерзавцем, помешанным на деньгах, общался со мной по душам. Не держу зла. Прошлого не вернуть. А отель забирай. Марк, что стряслось? Добился всего сам. Пробовал взбодрить. Бесполезно, ощущаю себя полнейшим кретином. Обидел ангела, самую лучшую девушку. Обескуражил его. И вы поженитесь, Марк? Она невеста друга. Видишь, как все плохо. Разместился на террасе, глядя на закат. Я никогда никого так не любил. Отец уговорил не прощаться с гостиничным бизнесом и сам предложил помощь в рекламе. Быть его компаньоном гораздо приятнее, чем враждовать. Мы надеялись устроить в отеле банкет, как неожиданно столкнулся с Дэном. «Рассерженный псих, почему игнорируешь звонки? Мы же друзья!» «Работы много. Нет лишнего часа поспать». Сверял я по ноутбуку всех гостей. «Отвлекись, есть разговор. У нас помолвка с Линой в субботу». Расстроил он окончательно. Реально взбесился. «Она простила тебя? Совсем дура!» «Постоянно ей изменяешь». «Приятель, спасибо, что волнуешься за наши отношения, но мы, как молодожены, разберемся сами. Избавь от уроков нравственности. Да, я спал с другими барышнями, но после свадьбы все будет иначе», — утверждал хитрый лис. «Слабо верится». Постоянно лапал новых сучек. «И родителей тоже пригласил?» «Конечно, пора знакомиться». «Невероятно волнуюсь. Говорят, у ее матери сложный характер. К тому же страдала от сильнейшей алкогольной зависимости», — болтал друг. «Не слушай сплетни, она хорошая женщина. Ученая просто однажды запуталась в жизни», — защищал я ее. «Вы знакомы?» «Как-то подозрительно, Марк», — вынюхивал информацию. «Чинил ей электричество. Не придирайся к словам, Дэн. Выходные, говоришь? Непременно освобожусь». Оскалился. «Нужно навестить их вечеринку». Обрадовал. Жду лучшего друга, с которым довольно часто деремся в последнее время. Пожал мне руку. Тщательно подготовился к мероприятию. Я даже нашел смокинг, чтобы не ударить лицом в грязь. И в назначенный день отправился в дом к Дэну. Удивительно, наш жених расщедрился на декорации. А вот купить будущей тёще квартиру жаба душит. А после я увидел Лину. В блестящем золотом платье, и тогда мое сердце замерло. Насколько красивая. Но сейчас улыбается другому ухажеру. Долго следил за ними, решив их побеспокоить. «Сексом только не занимайтесь, а то вдруг опозоритесь перед гостями». «Марк, не устал хамить? Лучше скажи тост», — сказал мне товарищ. Воспользовавшись шансом, взял микрофон и произнес. «Я всегда уважал лучшего друга. Жертвовал всем, потому что Дэн мужественный парень. Но судьба наказала меня, наверное, за лицемерие, за то хвастовство, и сейчас мое сердце медленно истекает кровью, ведь я по уши влюбил своего невесту». «Лина, выйдешь за меня замуж?» — навел я панику. И гости начали шептаться.